Глава 25. Длинный путь через ремонтный ангар Марк с Джеком форсировали в полном комфорте, ни разу не закашлявшись. Кроме того, наблюдая окружающее загазованное пространство, Джек испытал давно забытые детские ощущения, когда они с родителями проезжали на машине мимо одного из провинциальных городков, в котором происходил какой-то местный праздник с салютом. Был сильный вечерний туман, поэтому применение обычных магазинных фейерверков приобретало совершенно особые, просто волшебные фоновые эффекты. Джек помнил, как они уже проехали далеко за границы городка, а он все еще плющил нос в холодное стекло, чтобы увидеть это великолепие, завораживающее зрелище, на столь яркий результат которого местные даже и не рассчитывали. Просто так совпало – фейерверк и сильный туман. Добравшись до столовки, наставник со стажером стараниями Капитолины основательно отобедали и, отдуваясь, спустились в обратный путь, когда были остановлены активистами из числа работников станции, которые, исполняя приказ руководства, направляли весь персонал в актовый зал, располагавшийся на втором ярусе, всего в паре шагов от общажной койки Джека. У него даже мелькнула предательская мысль сбежать от Бачинского и растянуться на своей законной жилой площади, быть может, даже в отсутствии соседа. Но активисты делали свое дело и даже вламывались в каюты отдыхающей смены, чтобы поднять сонный персонал. Приказ был очень жесткий, всех и каждого, в актовый зал. «Немедленно, я сказал», – потребовал Гарри Шпендлер, находившийся на должности начальника логистической службы Лимы Красной. Кортеж из его судна и вспомогательных судов охраны уже подходил к восьмой базе, поэтому к сантиментам он был не склонен. Его и самого резко развернули приказом сверху. Первоначально они по нулевой орбите мчались на небольшой пикник в Фонгсен-парке, находившемся в 3000 километрах от столицы, а тут неожиданный приказ. Ну кто же такому порадуется? А особенно лицо в статусе особого министра. Одним словом, спустя какое-то время персонал базы 8-го сектора бурными аплодисментами встретил появление на их территории столь важного лица. Прежде-то он здесь никогда не появлялся, а тут, поди ж ты. «Друзья мои, коллеги! Мы с вами давно не виделись, и вот я решил заглянуть к вам, чтобы посмотреть, как вы живете, как вам работается во славу нашей прекрасной Лимы Красной». «Зачем он сюда приехал? Юбилей, что ли, какой-то?» – спросил Джек, превозмогая желание растянуться на свободных местах, которых в зале хватало. «Нет, скорее всего, сейчас лечить начнет», – взевая в ладонь, предположил Барк. И он оказался прав. Начальник планетной логистики быстро перешел к теме научного прогресса, как на федеральном уровне, так и конкретно на Лиме Красной. Назвал несколько незнакомых фамилий, а потом сообщил, что проводятся эксперименты и не всегда удачные. И что, совсем недавно было потеряно экспериментальное судно, которое, к счастью, сумели подхватить пилоты базы 8-го сектора. «За это, конечно, огромное спасибо нашим профессионалам, мастерам логистической зачистки. Они спасли результат многолетней работы одного из важнейших исследовательских институтов. Хвала им и слава!» «Хвала и слава!» – пробурчал Марк, снова зевая в ладонь. «Вот увидишь, сегодня по ТВ-боксу еще эту шнегу пережевывать будут, чтобы на всю Лиму разнеслось». Когда все закончилось и высокопоставленные гости убрались, чтобы продолжить маршрут до места грандиозной пьянки, персонал базы отправился по своим делам. А Джеку, к его удовольствию, Марк разрешил, если тот того хотел, отправиться к себе на законную жилплощадь. И тот очень этого хотел, но немного поиграл в сожаление. «Ну ладно, пойду поваляюсь. Сколько у нас времени на отдых?» 8 часов». «Но положено же 16». — воскликнул Джек, вспоминая нормативы. «Майки, ну ты как будто вчера со школы. Давай уже, становись взрослым». «Извини, само как-то вырвалось», — признался Джек и виновато улыбнулся. На самом деле ему хватало и этих 8 часов. Но не мешало бы отдохнуть и впрок, как учил сам Бачинский.